Глава вторая. Горин взмахнул рукой, и огненный шар полетел в мою голову. Я отпрыгнул в сторону и сформировал меч. В это время на меня набросились остальные. Кто-то отправлял в меня ледяные стрелы, кто-то пытался ударить хлыстом из жгучей лианы, кто-то бил воздушным кулаком. По настоянию отца я с раннего детства занимался фехтованием, поэтому без труда отбивал нападение, но сам не стал атаковать мечом. Я решил, что дуэль состоится на моих условиях, хочет этого Горин или нет. Поэтому отбил мечом очередную стрелу и ринулся к магу воды. Тот не ожидал и даже не отреагировал. Со всего размаха я ударил его кулаком по носу. Студент с криком упал на пол и схватился за лицо. По его шее потекла кровь, пропитывая дорогую рубашку. Остальные опешили от моей наглости, ведь они думали, что я убегу, а не дам отпор. Я воспользовался затишьем и ударил под дых мага растений, у которого прямо из ладони торчали жгучие лианы, сок которых при попадании на кожу обычно оставлял большие волдыри. Маг согнулся и, хватая ртом воздух, повалился на бок. «Бейте его!» — визгливо заверещал Горин и забросал меня огненными шарами. Призрачный меч почти исчез, поэтому мне надо было действовать быстро. Я не стал тратить время на мага воздуха и сразу бросился к Горину. Тот встретил меня с перекошенным от ярости лицом и горящими руками. Я едва успел отклониться в сторону от удара горящим кулаком, как по корпусу чуть не прилетел второй. «Ой-ой-ой, кажется, кое-кто разозлился», — усмехнулся я, уклоняясь от его ударов. «Я тебя все равно достану, паскуда! Ни один лекарь не сможет тебя вылечить!» — тяжело дыша проговорил он. Видимо, он не рассчитал свои силы, когда забрасывал меня огненными шарами, поэтому теперь с трудом сжимал кулаки. В это время его приспешник, маг воздуха, решил ударить меня сзади, но я вовремя уловил дуновение ветерка и просто пригнулся. Воздушный кулак пролетел надо мной и ударил по лицу Горина. Тот охнул и без сознания повалился на пол. «Женька, прости, я нечаянно!» Маг воздуха бросился к нему и начал трясти, пытаясь привести в чувство. «Ну и олухи!» — усмехнулся я и выключил купол. Когда глаза привыкли к полутьме, я увидел улыбающуюся Лизу. Оказывается, все это время она наблюдала за дуэлью. Если эту вакханалию можно так назвать. Но она была не одна. Рядом с ней стоял Ефим Прохорович. В отличие от девушки, он не улыбался, а наоборот, был рассержен. «Это как понимать?» — строго спросил он. — «У нас были небольшие разногласия, которые мы решили», — ответил я. — «Небольшие разногласия? Четверо на одного? Я это так не оставлю!» Поджав губы и насупив брови, он прошел мимо меня к полигону, на котором Горин уже пришел в себя и теперь ощупывал лицо. Я хотел попытаться отговорить его вмешиваться, но потом решил, что они этого заслужили. Пусть сами расхлебывают. «Горин, я требую объяснений. Вы что здесь устроили?» Услышал я сзади голос Ефима Прохоровича. «Он сам напросился, воображает из себя равного нам», — прошепелявил Горин. Похоже, воздушный кулак все-таки выбил ему пару зубов. «Завтра утром жду вас у ректора». Я не стал дожидаться разбирательства, а, взяв Лизу под локоток, повел к выходу и спросил. «Ты зачем преподавателю рассказала?» «А как я могла не рассказать, если я знаю этого человека? Он бесчестный и подлый. Я как чувствовала, что он устроит какую-то подлянку», — ответила она. «Ну, ты же видишь, что он сам пострадал». «Да, и очень рада этому. Надеюсь, теперь он отстанет от нас». «Не уверен», — тихо ответил я. Лиза Захарова была из богатого рода, поэтому жила в двухэтажном коттедже с двумя служанками и охранником на входе. Ее родные занимались разведением ценных пород рыб и держали несколько ресторанов с морепродуктами. В прошлом месяце у нее был день рождения в одном из ресторанов, на который она, в частности, пригласила и меня. но я отказался, сославшись на занятость. На самом деле у меня просто не было денег на подарок, а с пустыми руками идти не хотел. Проводив девушку до дома, я направился к общежитию. Когда поднимался на свой этаж, то столкнулся с однокурсником, Володей Белогривовым. Он был такой худой и высокий, что я бы не удивился, если бы кто-то во тьме принял его за фонарный столб. — Костян, пойдем со мной. Он дыхнул перегаром. — Куда? — К Виталику. У него днюха. Мы отмечаем. — Неудобно идти с пустыми руками. — Да брось ты, он спит уже давно. Там половина нашего курса, и такие телочки собрались. Закачаешься. Он причмокнул пальцами и улыбнулся. — Ладно, пойдем. Ненадолго. Кивнул я, хотя слабо представлял, как в одну комнату может поместиться столько народу. Я ошибся насчет комнаты. Празднование проходило прямо в коридоре. Студенты поставили 3 стола и разложили на них выпивку и закуски. Было всего несколько стульев, на которых сидели девушки. Остальные празднующие просто стояли, прислонившись к стене. Из чьей-то комнаты доносилась энергичная музыка, под которую дергалось несколько подвыпивших парней. — А, Костя, здорово, иди к нам! — замахал рукой мой сосед по комнате Никита. — И как вас еще вахтер не разогнал? — спросил я, когда обменялись рукопожатием со всеми знакомыми. — Виталий молодец, он умеет договариваться, — пояснил Никита, перекрикивая музыку. Мне тут же нашли чистую кружку и наполнили крепким золотистым напитком. Я сделал большой глоток и почувствовал, как тепло разлилось по телу. После пары кружек я дошел до нужной кондиции и веселился вместе со всеми. Пришел в свою комнату уже за полночь. Хоть я и выпил много, все равно чувствовал себя хорошо. Мне даже пришлось 2 дотащить до их комнат, потому что они не могли передвигать ногами. Никита пришел сам, но держась за стенку, чтобы не упасть. Короче, веселье удалось на славу. Засыпая, я вспомнил Лизу и Горина. Если бы я знал, что она тяготится его обществом, то отвадил бы Горина гораздо раньше. Но она виду не подавала. Теперь было понятно, что из-за страха последствий. Каким бы богатым ни был ее род, а с отцом Горина, советником императора, они все равно не смогут состязаться. Интересно, что решит ректор после сегодняшней заварушки? Надеюсь, выгонит Горина из академии для его же блага. Наутро я чувствовал себя хорошо, что было удивительно с учетом того, сколько всего я выпил. Наверное, Виталик хорошо потратился и купил качественный алкоголь. Надо будет подарить ему что-нибудь, хотя бы бутылку хорошего вина, когда появятся деньги. Я выпил горячий растворимый кофе, закусил столовским пирожком и пошел на учебу. Сегодня с самого утра были практические занятия, чему я был очень рад, так как считал, что теоретические учения никому не нужны, только время зря тратить. Без практики все забывается, поэтому я обычно даже не помнил, о чем нам вещали на прошлой неделе. Если честно, то меня интересовала только магия. Никакая история или философия не могли меня так увлечь, как призрачное оружие и броня. С каждым занятием я убеждался, что выбрал правильный факультет. Ефим Прохорович был, как обычно, в хорошем настроении. — Ну что, Костя, попробуем сегодня снова создать щит, который вы придумали? — Конечно. А что стало с Гориным? Вместо ответа преподаватель кивнул на соседний полигон. Я присмотрелся и увидел, что там тренируется Горин. — Вы еще не были у ректора? — И не будем. Владимир Борисович сказал, чтобы мы с тобой забыли о том, что произошло вчера вечером, — ответил Ефим Прохорович и поджал губы. От хорошего настроения не осталось и следа. То есть ректор не хочет идти против семейства Гориных? Ну что ж, это было ожидаемо. Просто не связывайся с ним. Я ничего не ответил. Снова этот глупый совет — не связываться. Как можно с ним не связываться, если он как бельмо на глазу, как камушек в ботинке, как ресница под веком? Нет, он у меня еще попляшет. Осталось дождаться повода, и тогда можно будет оторваться на славу. Не знаю почему, но он меня раздражал до скрежета в зубах. Впрочем, как и я его. Сегодня щит получился гораздо более устойчивым и выдержал целых 6 ударов. Правда, увеличить его в размерах так и не получилось. Напоследок мы с Ефимом Прохоровичем сразились на призрачных мечах. Когда занятия закончились, я вышел из полигона и чуть не столкнулся с Гориным. После вчерашнего у него была припухшая щека и синий подбородок. — Здорово, Горин! — усмехнулся я. — Продолжим веселье или зарекся со мной связываться? — Слушай сюда, паскуда! — грозно прошепелявил он. Все-таки мне не показалось, и он лишился нескольких зубов. — Ты больше не жилец! Скоро, совсем скоро, ты последуешь за своим отцом! — Что ты сказал? Что ты знаешь про моего отца? — вспыхнул я. Так случалось каждый раз, когда кто-то нелестно о нем отзывался. Да, он разорил нас, но когда-то был совсем другим человеком. — Что слышал, смертник? — скривил губы Горин, обнажив нестройный ряд нижних зубов. Я уже сжал кулак, чтобы прямо здесь его проучить, но тут рядом со мной возник Ефим Прохорович. — Расходитесь и держитесь подальше друг от друга! — сказал он и сурово посмотрел на Горина. Тот дернул плечом и направился к зданию академии. Преподаватель тяжело вздохнул и, бросив на меня быстрый взгляд, подозвал студента, с которым у него было следующее занятие. Следующие 2 дня я усердно учился и взял еще дополнительные задания, чтобы отработать пропуски. За это время с Гориным виделся лишь 2 раза, и 2 раза он делал вид, что не замечал меня. Быть может, с ним поговорили и предупредили, что в следующий раз выпрут из академии. А может, и сам понял, что я ему не по зубам. По крайней мере, 2 зубов у него уже не было. Хотя не думаю, что он долго будет ходить без зубов. Скорее всего, ему их уже изготовляют. В 5 вечером я вышел с полигонов к студенческому городку вместе с Лизой. «У меня сегодня первый раз получился кинжал, представляешь?» — восторженно заявила она. «Молодец! Я тоже радовался, когда сформировал меч. Правда, он был больше похож на шпагу и пропадал сразу же, едва я хотел им ударить. Но зато потом с каждым разом становился все больше и крепче». «Ты дальше всех на нашем курсе продвинулся в магии. В чем твой секрет?» «Нет у меня секретов. Просто я очень талантливый». Горделиво задрал я голову. «Ага, а еще очень скромный». Мы рассмеялись. Когда повернули за угол, показался ее коттедж. У ворот прохаживался охранник и озадаченно всматривался в студентов, проходящих мимо. «Он дом сторожит или тебя?» — улыбнулся я. «Должен меня. Но я такой скандал закатила, что ему пришлось отказаться от идеи следовать за мной повсюду». «А разве ему не за это платят?» «За это. Но я не хочу, чтобы он ходил за мной, только отпугивает всех. Пусть уж лучше на воротах стоит. А отцу мы говорим, что постоянно вместе, когда я из дома выхожу». «Понятно. Кстати, Горин отстал?» — спросил я, когда мы остановились у ее дома. Лиза огляделась и поежилась. «Да, но я до сих пор не могу успокоиться, и мне кажется, что он где-то рядом». «Тогда ходи с телохранителем, так будет безопасней. От таких мелких злых людишек, как Горин, можно все что угодно ожидать. Не удивлюсь, если он будет действовать из-под тишка». «Ты тоже будь осторожен». Мы попрощались, и я направился к общежитию. Завтра утром я планировал съездить в имение и проверить, как живут сестра и дед. На самом деле имение приносило небольшой доход, но все деньги шли на Дашу. Мы с дедом не хотели, чтобы ее считали бесприданницей, поэтому часть денег откладывали на ее будущую жизнь, а оставшиеся тратили на гувернантку и учителей. Она была не по годам умная и серьезная девочка, поэтому очень жадная до знаний. С недавних пор она заинтересовалась живописью и много времени проводила за мольбертом вместе с учителем по рисованию. Кроме этого, она обучалась всем фундаментальным наукам и мечтала стать лекарем и изобрести эликсир бессмертия. Я подошел к двери своей комнаты и уже вставил ключ, как из соседней комнаты выбежал Никита. — Костя! — воскликнул он. Было видно, что он чем-то взволнован. — Что? — Зайди ко мне, хочу кое-что показать. Поманил он рукой и оставил дверь открытой нараспашку. Я зашел в его комнату и прислонился к косяку. — Тебе лучше присесть, — предупредил он. — Ничего, я постою. Показывай, что там у тебя. Никита многозначительно посмотрел на меня и вытащил из-под рубашки свой амулет. Он горел оранжевым светом. — Ты поднял свой ранг? Поздравляю! На самом деле в этом не было ничего странного, ведь Никита был уже на четвертом курсе. Просто все это время он не мог подняться выше желтого ранга и уже начал переживать, что его магия тоже застопорилась, как это было у Влада и Соловья. Никто не знал причины непреодолимого порога, но изредка такое случалось. «Я сам только пару минут назад заметил, что амулет поменял цвет. Сегодня на практике выложился по полной и создал такой ледяной вихрь. Вот он и принес мне следующий ранг». Никита просто сиял от счастья и с обожанием смотрел на свой амулет. «Вот бы и мне подняться выше, чтобы перейти в гильдию покруче, а то в низших разломах только мелочь всякая обитает». «Ну, это уже наглость. Я до желтого ранга поднялся в конце второго курса, а ты только учиться начал, а уже с желтым светишься». Пробубнил он, но тут же смягчился и спрятал амулет под рубашку. «Давай лучше отпразднуем». — Давай, куда пойдем? — Как куда? В мое любимое место! — он накинул на плечи пиджак. — Сомневаюсь, что нас туда пустят после прошлой драки, — усмехнулся я, вспомнив, как 2 недели назад мы сцепились с шестерками Горина. Их было 5, а нас 2, но побитыми убегали они. Кстати, одного из них я поймал и заставил заплатить за разбитую посуду. — Пустят, никуда не денутся! — Не мы первые начали. Мы вышли на улицу и, подняв воротники, спасаясь от моросящего дождя, двинулись к дороге. Академия находилась в черте города, но была огорожена высокой стеной, в которой было 4 выхода. На воротах не было охраны, но чужой человек не мог без специального разрешения проникнуть на территорию. При поступлении на учебу всем студентам на запястье ставилась магическая печать, с помощью которой мы проходили через ворота. На дороге нас уже ждало такси. До кабака можно было дойти пешком, но погода была мерзкая. Оно и понятно, вовсю царствовала осень. Охранники на входе в кабак нас узнали, но ни словом не обмолвились про драку, поэтому мы с облегчением выдохнули, прошли вглубь здания и сели у стены. С этого места хорошо просматривался весь зал, который уже начал наполняться. У нас обоих было мало денег, поэтому выпили по кружке пива и закусили солеными орешками. — Глянь-ка, уж не Горин ли это? — кивнул Никита на компанию, выискивающую, куда бы сесть. Я присмотрелся и кивнул. — Он, похоже, сегодня снова не обойдется без мордобоя. Они тоже нас увидели, но вместо того, чтобы подойти и, как обычно, попытаться задеть, просто расселись за большим столом и сделали вид, что ничего не было. — Не понял. Это мне самому придется нарываться? — возмутился Никита. Я ничего не ответил. Горин явно что-то задумал, но я пока не понимал, что именно. После того, как мы съели и выпили все, что заказали, снова вызвали такси и направились к выходу. Когда проходили мимо стола, за которым сидел Горин с приспешниками, я заметил, как они напряглись. Подвыпивший Никита не смог сдержаться и на весь кабак поздоровался. — Здорово, придурки! Те повскакивали с мест, но Горин ударил ладонью по столу, и молодые люди снова опустились на свои места. То, что они не повелись на провокацию, говорило о том, что здесь явно было что-то нечисто. Мы вернулись в общежитие и, попрощавшись, разошлись по комнатам. До имения можно было добраться только на машине, но ехать на такси за город стоило очень дорого, по крайней мере для меня, Поэтому на следующее утро пришлось ехать на поезде до... станции в деревню Дубкино, а уже оттуда пешком пилить 3 километра до имения. Погода еще сильнее испортилась. Поднялся ветер и лил мелкий промозглый дождь. Деревья стояли голые, трава пожухла и припала к земле. Чувствовалось приближение зимы. Я с сожалением отметил, что ботинки прохудились настолько, что пропускали воду. Поэтому едва сошел с асфальтированной дороги на проселочную, как тут же промочил ноги. К тому времени, как дошел до ворот имения, намок до самых трусов. Просунув руку между витиеватыми узорами калитки, я отодвинул засов и зашел во двор. До смерти матушки отец часто охотился, поэтому в имении содержали охотничьих собак, которые с громким лаем встречали каждого, кто заходил во двор. Теперь же меня встретила тягостная тишина. Как все изменилось! Я поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Ждать пришлось недолго, но открыла незнакомая и довольно привлекательная девушка. — Вы к кому? — строго спросила она и оглядела меня с ног до головы. Представляю, что она увидела. Весь дрожу от холода, мокрые волосы сосульками свисают со лба, ботинки облеплены толстым слоем грязи. — А Даша дома? — почему-то стушевался я. Хотя было понятно, почему. Девушка не только красивая, но и очень аппетитная. Пышная грудь, тонкая талия и округлые бедра, обтянутые серым платьем. — Зачем вам Даша? По-моему, вы не подходите ей по возрасту. Она попыталась захлопнуть дверь, но я успел поставить ногу. От возмущения она принялась беззвучно открывать рот и расширила глаза, не прекращая попыток закрыть дверь перед моим носом. — Вы неправильно поняли. Я ее брат. Попытался улыбнуться я, но от холода губы плохо слушались. — Брат? Константин? — Да, это я. В это время послышался стук каблучков по паркету, и появилась Даша. Она сначала опешила, а затем так пронзительно завизжала, что чудом уцелели стекла на окнах. — Костик приехал! Даша подбежала, крепко обняла меня, но тут же отпрянула. — Ты мокрый, заходи скорее, а то простудишься! Торопливо сказала, схватила меня за руку и потащила за собой. — «Кстати, познакомься, это моя новая гувернантка, Мария Ильинична». На этот раз пришла очередь девушки смущаться и робеть. Она раскраснелась и, чуть поклонившись, едва слышно сказала. «Прошу прощения, ваше сиятельство, я не знала, что вы должны приехать». «Не извиняйтесь, надо было мне сразу представиться. Мы же еще не встречались», — примирительно ответил я. Гувернантка снова слегка поклонилась, развернулась и быстро пошла к кабинету отца, в котором теперь занималась Даша. — Не злись на нее, она хорошая, — сказала Даша, помогая мне стянуть мокрое пальто. — Я и не злюсь. А где дед? — спросил я и заглянул в столовую, но там было пусто. — Приболел. Теперь лежит и лекарство пьет. Первым делом я поднялся на второй этаж в свою комнату и переоделся. А затем постучался к деду. «Входите!» — послышался знакомый голос. Я зашел и увидел деда, закутанного в вязаный шерстяной плед. Он изрядно похудел и осунулся. «Костя, что случилось?» — хрипло спросил он и попытался встать, но я быстро приблизился к нему и положил руку на плечо. «Здравствуй, дедушка. Лежи, не вставай. Я просто решил навестить вас». Больше месяца не приезжал. Вот и хорошо, а то я подцепил какую-то заразу, поэтому не могу за Дашей присматривать. А зачем за мной присматривать? Я сама за вами присмотрю. Девочка влетела в комнату и плюхнулась на кровать рядом с дедом. Я опустился в кресло у прогоревшего камина и спросил. Дед, что у тебя болит? Кашель замучил, и температура не падает. Тяжело вздохнув, ответил он. «А лекаря вызывали?» «Конечно, почти каждый день к нам из соседней деревни мотается, но пока ни одна из его пилюль не помогла. Скоро сам выздоровею, без его лекарств. — махнул рукой дед. — Надо было мне позвонить и обо всем рассказать. Я бы купил что-нибудь из городских аптек. — Не волнуйся за меня. Лучше расскажи, как учеба, как охота. Он чуть приподнялся, и Даша подложила ему под спину еще несколько подушек. — Все хорошо, только добычи мало. Но Влад обещал, что на следующий разлом мы первыми зайдем, — ответил я и подложил в камин еще пару полешек. — Я, как и твой отец, частенько практиковался в разломах. На полигонах можно только азы магии получить, а навык в разломах. Так и ранг быстрее поднимешь, и денег заработаешь. В это время Даша забрала грязную посуду с прикроватного столика и вышла из комнаты. Огонь в камине разгорелся, и поленья затрещали, даря тепло и свет. За окном уже темнело, и завывал ветер в трубе. А здесь было так уютно. Как же я скучал по дому. Костя, я тут решил пересмотреть кое-какие документы. Подай мне, пожалуйста, коричневую папку с верхней полки книжного шкафа, — попросил дед. Я уже почти заснул, сидя в мягком кресле у теплого камина, поэтому нехотя поднялся и направился к шкафу. Здесь три коричневые папки. Какая тебе нужна? Со счетами за прошлый год. Я вроде каждый месяц оплачивал, а они мне долг прописывают. Недовольно пробурчал он. Я вытащил папки и заглянул в каждую. Тут мне на глаза попался договор купли-продажи на наш особняк. В нем не было ничего особенного, не считая того, что мы продали роскошный дом за сущие копейки, так как надо было срочно закрывать долги. Бегло пробежав взглядом по документу, я уже хотел вернуть его обратно в папку, но кое-что увидел, не сдержался и воскликнул: «Ну что за хрень?»